Второе. Слабость немецкого либерализма. Почему же, несмотря на то, что примерно в середине XIX века немцы, интересовавшиеся политикой, были едины в приверженности либерализму, страна не сумела стряхнуть ярмо абсолютизма и установить демократию и парламентскую форму правления? Начнем с сопоставления условий в Германии и в Италии, которая находилась в похожей ситуации. Итальянцы тоже были настроены либерально, но итальянские либералы были беспомощны. Австрийская армия была достаточно сильна, чтобы подавить любую попытку революционного переворота. Иностранная армия держала либерализм в узде. От австрийского владычества Италию освободили другие иностранные армии. В Сольферино, в Кёнигсгрэце и на берегах Марны французы, пруссаки и англичане вели сражения, избавившие Италию от правления Габсбургов. Примечание. Места сражений во второй половине XIX – начале XX века. Сольферино – место битвы 24 июня 1859 года, когда итало-французские войска под командованием Наполеона III победили австрийцев. Вскоре после этого поражения Австрийская империя согласилась заключить мир Виллафранке, по которому она уступила Ломбардию Сардинскому королевству. Кёнигсгрэц или Садово – место битвы 3 июля 1866 года, где прусские войска одержали победу над австрийскими. Это сражение стало решающим в войне, которую Пруссия в союзе с Италией вела против Австрии, и одним из его последствий стало присоединение Венеции к Италии. Сражение на Марне. Два сражения в сентябре 1914 года и в июле-августе 1918 года, в которых германские войска были побеждены союзными армиями Франции и Англии. Эти битвы оказались решающими в Первой мировой войне. Благодаря этим победам Антанты Италия, входившая в англо-французскую коалицию, смогла в 1918 году отторгнуть от Австро-Венгрии город Триест с округой, последний регион, где итальянцы жили под властью Габсбургов. Конец примечания. Подобно тому, как итальянский либерализм был бессилен против австрийской армии, так и немецкий либерализм не мог противостоять армиям Австрии и Пруссии. В составе австрийской армии немцев было немного. Армия Пруссии, разумеется, была преимущественно немецкоязычная. Литовцы, поляки и другие славяне составляли меньшинство. Но огромное число этих людей, говоривших на одном из немецких диалектов, было набрано в армию из политически еще не проснувшихся слоев общества. Это были выходцы из восточных провинций, с восточных берегов Эльбы, в большинстве своем неграмотные и незнакомые с умонастроениями интеллектуалов и горожан. Они ничего не слышали о новых идеях, были воспитаны в традиции повиновения юнкерам, которым они были обязаны платить дань в виде оброка и барщины, и которые были для них законными господами. Вчерашние крепостные были не способны ослушаться приказа стрелять в людей. Верховный главнокомандующий прусской армии мог на них положиться. Отряды, разгромившие прусскую революцию в 1848 году, состояли именно из этих людей и поляков. Таковы были условия, помешавшие немецким либералам превратить слово в дело. Они были вынуждены ждать, когда рост благосостояния и образования приведет этих отсталых людей под знамена либерализма. И вот тогда, верили они, победа либерализма станет неизбежной. Время работало на либерализм. Но, увы, эти ожидания не оправдались. Злой рок Германии заключался в том, что прежде чем удалось обеспечить триумф либерализма, либерализм и либеральные идеи оказались низвергнуты не только в Германии, но и повсюду, другими идеями, которые и на этот раз пришли в Германию с Запада. Немецкий либерализм не успел еще выполнить свою задачу, когда потерпел поражение от этатизма, национализма и социализма. Третье. Прусская армия. Прусская армия, участвовавшая в Лейпцигском сражении и в битве при Ватерлоо, сильно отличалась от армии, созданной Фридрихом Вильгельмом I, которой Фридрих II командовал в трех больших войнах. Примечание. Лейпцигское сражение – одна из крупнейших битв периода наполеоновских войн, произошедшая 16-19 октября 1813 года. В этом сражении французская армия Наполеона I была побеждена союзными силами России, Австрии, Пруссии и Швеции. Битва при Ватерлоо. Последнее сражение наполеоновских войн состоялось 18 июня 1815 года, когда французская армия Наполеона I была разбита англо-голландскими и прусскими войсками под командованием Веллингтона и Блюхера. В трех больших войнах. Войны, которые Фридрих II Прусский вел против Австрии, война за австрийское наследство 1740-45, Семилетняя война 1756-63 и война за Баварское наследство 1778-79. Конец примечания. Старая прусская армия была разгромлена и уничтожена в 1806 году и уже не возродилась. В прусскую армию 18-го столетия людей набирали силой, муштровали с помощью порки и держали в подчинении совершенно варварскими методами. Солдаты были большей частью иностранцами. Короли отдавали им предпочтение перед своими подданными, считая, что последние полезнее, когда работают и платят налоги, чем когда маршируют в строю. В 1742 году Фридрих II поставил целью довести число иностранцев в пехоте до 2/3 и лишь на треть оставить местных уроженцев. Полки комплектовались преимущественно из иностранных дезертиров, военнопленных, преступников, бродяг, бездельников и тех, кого вербовщики загнали в армию обманом и силой. Эти солдаты были готовы бежать при малейшей возможности, поэтому важнейшей частью военного дела была борьба с дезертирством. Фридрих II начинает свой главный трактат по стратегии «Общие принципы ведения войны» с 14 правил предотвращения дезертирства. Решение тактических и даже стратегических вопросов было подчинено задачам борьбы с дезертирством. Войсковые части можно было использовать только в едином строю. Рассылка патрулей была делом рискованным. Стратегическое преследование разбитого врага было невозможно. Ночные марши и атаки, так же как ночевки в лесистой местности, тщательно избегались. Как в военное, так и в мирное время от солдат требовали бдительно следить друг за другом. Гражданские под страхом тягчайших наказаний были обязаны перекрывать дороги при розысках дезертиров, ловить их и сдавать в армию. Офицеры в этой армии были, как правило, из дворян. Среди них также было много иностранцев, но большинство составляли выходцы из прусского юнкерства. В своих произведениях Фридрих вновь и вновь повторяет, что люди простого происхождения не могут быть офицерами, потому что их умы заняты наживой, а не честью. Хотя положение офицера было достаточно выгодным, и даже командир роты получал довольно высокое жалование, значительная часть земельной аристократии предпочитала не пускать своих сыновей на военную службу. Короли нередко посылали полицейские отряды для похищения молодых дворян и помещения их в военное училище. Получаемое там образование вряд ли было лучше, чем в начальных школах. Люди с высшим образованием в рядах прусского офицерства были крайне редки. Такая армия могла воевать, а с хорошим полководцем и побеждать, только против армий, организованных на таких же принципах. Наполеон расшвырял эту армию, как солому. Армии Французской революции и Первой империи были истинно народными. Это были армии свободных людей, а не сброд в завитых париках. Их командиры не боялись дезертирства. Поэтому они могли отказаться от традиционной тактики наступления в сомкнутых цепях и стрельбы залпом, не целясь. Они могли принять новую тактику боя, вести войска колоннами и проводить стычки небольшими силами. Новая структура армии принесла с собой новую тактику, а потом и новую стратегию. Против всего этого прусская армия оказалась беспомощной. Французская модель была взята за образец при реорганизации прусской армии в 1808-1813 годах. В основу был положен принцип воинской повинности для всех физически годных мужчин. В 1813-15 годах новая армия выдержала испытания в боях. После этого ее организация оставалась неизменной почти полстолетия. Неизвестно, как эта армия проявила бы себя в случае иностранной агрессии, история не предоставила ей возможности пройти это испытание, но одно известно наверняка. Будучи засвидетельствованным событиями революции 1848 года, лишь отдельные части согласились воевать против внутреннего врага, собственного народа. Так что в случае непопулярной захватнической войны на этих солдат нельзя было бы положиться.